Глава 21. Архивариус. Осень. «Послушайте, Алекс, а давайте устроим ужин?» Решилась я одним ясным утром, вдохновленная в кои-то веки голубым небом за стеклами нашей веранды. Алекс сидел у окна, согнув тощую спину и подобрав голые ноги под себя, и пила черный кофе. «А есть что праздновать?» Она повернула в мою сторону острую скулу и край русалочьего глаза. Я пожала плечами. «Ну, это не аргумент. Большую часть жизни нам праздновать нечего. Но семья теперь разбежалась по квартирам в Питере, здесь наездами, а мы с Валей тут хандрим. По правде сказать, Валю я тоже почти не видела. Вряд ли она меня избегала, хотя...» Алекс дернулась. «Валя. Валя тоскует. Валю нужно подбодрить». «Хорошо», — вытащила она из-под себя затекшую ногу. «Кто будет готовить ужин?» Я не верила своему счастью. «Я сварганю основное блюдо. Аню можно озаботить десертом». Алекс смотрела на меня не без иронии. «А Алексей, я так понимаю, будет ответственен за алкоголь?» Я видела, что плескалось в ее глазах. Кое-кто, похоже, возомнил себя хозяюшкой. Я не опустила взгляда. Что же поделать, читалось в моих, если настоящая хозяюшка в этом доме не способна примерно ни на что. «Хорошо». Алекс, совершенно меня не стесняясь, грациозно потянулась, поставила чашку в раковину. Очевидно, вымыть ее было уже моей заботой. «Я займусь закусками». «Что ж». Мне оставалось лишь позвонить и известить Анну, которая восприняла новость с вежливым энтузиазмом и обещала приготовить маковый рулет. Следующим пунктом была Валя. Когда я постучала в комнату, в ответ раздалось испуганное «Да?». Я сообщила о намечающемся ужине. Не торжественном, какие уж тут торжества, но задуманном теплой встречей в семейном узком кругу. Почему этот круг должен включать меня, я не уточняла. Сидя на постели под пледом, Валя послушно кивала. «А Алекс знает?» — только и спросила она. Так как раньше бы спросила, а в курсе ли Двинский. «Знает?» — только и сказала я. Мне хотелось задать ей множество вопросов, но как подступиться? Как не загнать Валю в угол и не испугать, спровоцировав очередной кризис, способный уложить ее в ренессанс? Но больше всего я боялась, что она донесет о моих вопросах Алекс. И тогда та окончательно поймет, что интуиция ее не обманула. Тем временем предстояло приготовить основное блюдо, задача ответственная. Следовало выбрать нечто оригинальное, но не слишком сложное в исполнении. Так и не придя к решению после долгих блужданий по интернету, я решила отправиться на рынок, надеясь, что идея осенит меня сама. Она и осенила, напротив горки ранних каштанов. Каштанов я еще не готовила, но, в конце концов, душа требовала экспериментов, а пальцы уже печатали в поисковике телефона «блюдо с каштанами». Наибольшее доверие вызывал португальский, облагороженный порто-рецепт свинины. Итак, портвейн, паприка, белое вино, чеснок, мед, хороший кусок мяса. Еле живая, я вернулась на дачку. С чувством выполненного долга водрузила тяжелые пакеты на стол и тут услышала за спиной чье-то сбитое дыхание. Я резко обернулась. «Валя!» Она сидела на полу, вытаращив глаза, и часто-часто дышала. Истошно билась на виске голубая жилка. «Валя, что случилось?» «Я Она так и не смогла произнести, что в порядке, но явно была от порядка далека. Я метнулась к окну, задергала на себя старую раму. С мерзким скрипом рассохшаяся створка наконец распахнулась, сразу впустив волну холодного влажного воздуха. А я уже побежала налить воды. Встала рядом на колени, наклонила к ней стакан и смотрела, как она, стуча о край зубами, пыталась пить. Но большая часть все равно стекала по подбородку на футболку. «Дыши», — сказала я, поставив рядом на пол стакан. «Дыши спокойно. У тебя есть лекарства? Тебе больно? Хочешь, вызовем скорую?» Она мотала головой с истеричным отчаянием. Рука с обгрызенными под корень ногтями вцепилась в мою. «Хорошо». Я глупо улыбнулась. «Значит, сейчас само пройдет, да?» Мне показалось, но зубы уже так не стучали. Тыльной стороной другой руки я вытерла пот с ее лба. «А я решила сделать нам на ужин свинину с каштанами. Поможешь?» Теперь она закивала китайским болванчиком. Попыталась улыбнуться. Хороший знак. Так еще через полчаса мы и сделали. Встали плечом к плечу у плиты. Как когда-то стояли с Двинским. Впрочем, он будто маячил у нас за спиной. Принюхивался к специям, оценивал качество маринада, заглядывал в разогретую духовку. Мы с Валей почти не обменивались словами. Это был молчаливый парный танец, но я не могла не заметить, что она довольно ловко нарезала лук, топила сало, чистила картошку на гарнир. И я впервые задалась вопросом, почему Двинский никогда не готовил вместе с женой? Или готовил, но в какой-то момент перестал, отлучил от кухонного священнодействия, изгнал из личного рая. Только вот за что? В четыре руки мы торжественно накрыли на стол. Та самая скатерть с мережкой по белому полю, салфетки, белый фарфор. Не доставало только букета на столе, как тогда, в мой первый приход. Нет, все-таки кроме букета не хватало хозяина дома. Не хватало ли? «Я схожу, соберу кленовые листья», — вдруг вскинулась, будто подслушав мои мысли Валя. Я кивнула. «Что ж, а я пойду попытаюсь чуть-чуть себя улучшить. Все-таки семейство Двинских — эстеты. Не хотелось бы оскорблять их взгляда. А тушеное мясо имеет ту прелесть, что его можно поставить разогреваться в последний момент. У меня было удивительно хорошее настроение. То ли от того, что мне удалось успокоить Валю, то ли от нашей командной слаженной работы, которая сделала нас без слов ближе». Но я впервые с выдачи госпремии вытянула из косметички розовую помаду и тронула ею губы и щеки. И даже веком досталось чуть-чуть нежного глянцевого румянца. Минимализм в макияже в действии. Еще у меня остался пробник духов. И я вылила каплю себе на запястье. Помахала ими, наполнив воздух лавандой с ванилью. В темнеющем вместе с небом круглом зеркале на туалетном столике отразилось мое довольное лицо. В дверь постучали. Я обернулась. Мало кто из Двинских поднимался в мою светелку. «Да?» Дверь со скрипом открылась. На пороге стояла Валя. «Я не помешала?» «Нет, конечно». Я сделала приглашающий жест рукой. Валя осторожно вошла и присела на самый краешек стула. «Ты меня прости за...» Она мотнула головой в неопределенном направлении. Я пожала плечами, мол, ерунда. Вале было явно мучительно поднять на меня глаза, и я снова обернулась к зеркалу. Взяла в качестве отвлекающего маневра в руки тушь. «С тех пор, как я перестала принимать...» В зеркале за моей спиной отражалась только опущенная русая голова с покрасневшим от смущения пробором. Валя запнулась. Я вздохнула. «Очевидно, мне придется оканчивать все фразы. Антидепрессанты?» Валя вскинулась. «Откуда ты?» Я сделала неопределенный взмах щеточкой туши. «Случайно. Уже давно». «Хотя...» Она пожала острыми плечами. «Теперь уже не важно. Я перестала их принимать. Алекс настояла». «Конечно. Алекс». «Я с ними была как в тумане». «А тебе нужна была ясность мышления». Я отложила тушь, так и не накрасив глаз. «Я прекратила как раз перед... перед...» «Перед его смертью?» «Да». «И как? Ясность вернулась?» Валя улыбнулась куда-то вниз. «Вернулась, но появились панические атаки. Алекс говорит, это пройдет. Прости, я тебя напугала». «Глупости. Знаешь, я сама принимала те же препараты». «Правда?» Я кивнула, но уже бросила. И сейчас все в порядке. «В еще каком порядке?» Я смотрела на ее растерянное лицо, и мне очень хотелось смеяться. Если я сейчас рассмеюсь, то долго не смогу остановиться. Я бросила, могла я сказать Вале, потому что мне казалось, что все беды мои позади, что я встретила человека, который сделает меня, наконец, счастливой и сильной. Это ведь и правда очень смешно. Я до боли укусила себя за губу. Только не ржать. Хороши мы обе будем. Одна с паническими атаками, вторая с истериками. Я похлопала ее по руке. И еще. Я знаю, что ты подала документы на развод. Валя вскинула на меня испуганные глаза. Тебе звонил адвокат. Я случайно взяла трубку. Прости. Когда? Сразу после похорон. Валя нервно кивнула. Сейчас он тебе, я имею в виду развод, уже без надобности. Но я просто хотела сказать, я выдохнула. Ты все сделала правильно. В саду раздался скрип калитки. Гости собирались на дачу. Валя неловко мне улыбнулась. Рада, что у тебя тоже сейчас все хорошо. Я пойду. Да, я улыбнулась. Неудобно, если внизу никого не окажется. И я снова схватилась за свою тушь. Нет уж, сегодня мои ресницы будут длинными и изогнутыми, как в рекламе. Когда 15 минутами позже я спустилась вниз, на столе, вокруг бордово-янтарного кленового букета, уже стояли тарелки с изысканной рыбной нарезкой и бутылка шампанского. Алекс, привезшая все это великолепие из питерского ресторана, расположилась, вытянув бесконечные ноги и покуривая у полуоткрытого окна. Рядом домашним питомцем примостилась Валя. За столом напротив друг друга сидели Анна с мужем. Она в темно-синем широком платье, он в серо-голубом пиджаке. Увидев меня, Алекс, погопнически зажав сигарету между зубами, потянулась к бутылке. «Наконец-то, Ника! А мы вас ждем, не открываем!» «Простите!» — я рассмеялась. «Следовало привести себя в чуть более достойный вид. А то мы с Валей до сих пор пахнем смесью чеснока и портвейна. Надеюсь, наше мясо будет на высоте». Я подмигнула Вале, и она, вот чудо-то, подмигнула в ответ. Алекс чуть скосила на нее глаза, губы ее дрогнули, но она промолчала. Зато одновременно вскочили Анна с Алексеем. Он потянулся отнять у Алекс бутылку, чтобы на правах мужчины... «Ника, как вы тут?» «Грустно без вас». Я клюнула ее в ответ, отметив, как Алекс без слов выдернула шампанское обратно. Точным выверенным жестом размотала проволоку. Пробка выскочила из горлышка с легким «пф». Алексей, мотнув башкой, как обиженный пес, сел на место. На меня он даже не взглянул. А я вдруг вспомнила, как в тот первый вечер он не потрудился даже забрать у меня бутылку, не то чтобы помочь снять пальто. Что ж, я смотрела, как игристая заполняет хрустальные фужеры. Не больно-то мне и хотелось внимания от единственного мужчины за столом. В конце концов, взяла я свой бокал. Кто я такая? Некрасивая девушка. Средняя между приживалкой и соглядатайшей. Цинь! Зазвенел хрусталь. Анна со смущенной улыбкой подняла бокал. «Прошу внимания! У меня для вас новость!» Анна оглядела всех блестящими глазами. «Я нашла новую работу!» Светящийся взгляд Анны остановился на мне. «Я ухожу работать в школу. Бросаю журналы...» «Куда ты идешь работать?» Алексей медленно опустил бокал. «В школу, Алёша!» Как всегда и хотела. Улыбка Анны будто подрастеряла света, но еще держалась на губах. Что за бред? Это не бред. Я уже несколько недель там работаю. Несколько недель? И только сейчас мне это говоришь? Вот так при всех объявляешь? Алекс хмыкнула и, не отрывая взгляда от сестры, плавно сплела ноги. Валя переводила всполошенный взгляд с нее на ссорящуюся парочку за столом. «Может быть, я при всех это объявляю, потому что знала, как ты отреагируешь?» Анна сомкнула брови и вдруг стала очень похожа на Двинского. «А может быть, ты понимаешь, что лишаешься карьеры, которую строила всю жизнь? Что у тебя есть, кроме работы?» Дай-ка подумать, семья? Любящий муж? Анна на секунду прикрыла глаза, и я вдруг почувствовала ее мягкую руку, взявшую мою под столом. И тихонько пожала в ответ. Я тут. Чувство вины сжало горло, не сглотнуть. «Зачем ты делала то, что делала?» — спросила я себя. Освобождала себе место под ныне погасшим солнцем. А если этим ты разрушила ей жизнь? Все мои прошлые маленькие игры казались мне теперь такой бессмысленной, подлой чушью. Каждый имеет право делать со своей жизнью, что хочет. Алекс внимательно посмотрела на Валю. Особенно сейчас. Казалось, этот пассаж обращен не к Алексею. Но он приник взглядом к губам Алекс, будто услышал не банальность, а открыл для себя великую мудрость. «Я знаю». Анна встала, будто не услышала последней сентенции. С грохотом отодвинула стул. «Что тебе на меня абсолютно плевать, и давно!» «Глупости», — начал Алексей. Анна вся дрожа подняла руку. «Не оправдывайся, это уже никому не интересно! Ты меня не любишь!» Губы Анны задрожали. Алекс преувеличенно громко вздохнула, наколола на вилку розовый полупрозрачный кусочек семги. «Бога ради, Аня, сядь! Хоть ты-то не устраивай греческих трагедий!» Анна на секунду замерла, будто раздумывая, вылетит ли опрометью за дверь или все-таки послушаться сестру. «Черт!» С видом нерасторопной хозяюшки я вскочила и бросилась к плите. Мельком вновь дотронулась до Аниной руки. «Садись, садись, будет мясо, будет новая жизнь». Но тут, взвизгнув стулом, вскочил уже Алексей. «Я, пожалуй, пойду». Он вновь посмотрел на Алекс, и та лишь равнодушно кивнула. «Прекрасная мысль. А мы, пожалуй, поедим». И, уже не обращая внимания на исчезнувшего за дверью зятя, Алекс светски повернулась ко мне. «Что там у вас, Ника? Свинья, плавающая в порто и каштанах?» «Там еще паприка». Это Валя решила поддержать беседу. «Молодец, девочка». Анна, ни на кого не глядя, медленно опустилась обратно на свой стул. Алекс же продолжила тем же светским тоном. «Никто никого не любит, Аня. Неужели ты еще не поняла? Разве что мы все любили одного человека. Но он, к счастью, сдох».